«И кто у меня назначен на сегодня?» – спросила Ольга Виталия после взаимных приветствий. «Один из замов министра регионального развития Российской Федерации. Демкин Сергей Иванович», – ответил Рыбин. «Предупреждая следующий вопрос. Сразу отвечу, что лечить нужно его, а не кого-то из близких». «И что же с вашим замом такого случилось?» «Катался в прошлом году на горнолыжном курорте в Альпах, упал и сильно повредил спину. После лечился и за границей, и у нас. Получил некоторое улучшение состояния, что позволило приступить к работе. Но у него периодически бывают обострения. Кроме того, повреждение позвоночника вызвало ряд других заболеваний, которые отравляют ему жизнь. А частые перерывы в работе привели к тому, что стали поговаривать о его замене. Представляете его положение? Еще его сильно напрягает то, что он из-за травмы стал несостоятелен как мужчина». «Подробнее, если можно. Травма не позволяет ему прилагать необходимые усилия. У него жена лет на 10 моложе его. А для Рогожина он важен в первую очередь тем, что курирует департамент инвестиционных проектов». «Едем к нему домой?» «Нет, на дачу. Он не хочет, чтобы кто-нибудь знал, что он опять обратился за медицинской помощью. Да еще и к целителю». «Это далеко?» «Не очень. А если где-нибудь не застрянем, за час обернемся. А он как раз нам назначил на 11. Сейчас забросим Игоря на стрельбы и поедем. Заберут его на борьбу потом другой машины из того же охранного агентства, что и наши сопровождающие». Они нигде не застряли, хотя пару раз до этого чуть было не дошло. Поэтому приехали минут за 10 до назначенного срока. Дача Демкиных представляла собой большой двухэтажный особняк, огороженный со всех сторон глухой двухметровой оградой. На глаз дом и небольшой сад занимали соток 20. Они остановили машину перед раздвижными воротами, и Рыбин пошел к калитке, возле которой виднелся пульт коммуникатора. Он переговорил с хозяином, и ворота медленно отворились, пропуская машину. Подъехали прямо к крыльцу по узкой асфальтированной дороге, вышли из машины и были встречены самим хозяином, который привел их в обширный холл первого этажа. «Раздевайтесь», – предложил Сергей Иванович после того, как все наскоро познакомились. «В доме тепло. Одежду положите прямо на диван. А мы ведь не будем лечиться полдня». «Обычно я обхожусь парой часов», – ответила Ольга. «А точно можно будет сказать только в процессе лечения. Раздевайтесь до пояса. Я должна посмотреть вашу спину». Клиент молча снял вельветовую рубашку, потом майку, обнажив до пояса свое когда-то неплохо развитое, но уже начавшее заплывать жиром тело. «Ложитесь на другой диван животом вниз», – скомандовала Ольга. «Вас именно сейчас что-нибудь беспокоит? Боли есть?» «Они у меня почти все время есть», – буркнул Сергей Иванович. «Конкретно сейчас болит низ спины и отдает в ногу». «Вам имплантаты не ставили?» – спросила Ольга. «Похоже, что несколько позвонков серьезно повреждены». «Предлагали несколько раз, но я отказался. Вероятность осложнения после операции не очень велика, но если не повезет, я своему теперешнему состоянию буду завидовать». «Это хорошо, что вы не меняли позвонки», – сказала Ольга. «В противном случае я вряд ли взялась бы вам помочь. Мое лечение предполагает быструю регенерацию тканей, в том числе костной и нервной. И я не знаю, как при этом себя поведет организм в отношении чужеродной ткани. Теперь вам нужно только лежать спокойно. Если вдруг возникнет боль, ее нужно будет перетерпеть». Она поднесла к дивану один из стульев и села на него, положив руки ладонями вниз на участок позвоночника, на который когда-то пришелся удар. «А если войти в медитацию и попробовать направить больше энергии через руки?» – подумала Ольга. «Что я теряю? Все равно нужно экспериментировать со своими способностями, так почему не сейчас?» «Ребята, не болтайте, мешаете сосредоточиться», – сказала она сидевшим в другом конце холла и тихо переговаривающимся парням. «Или помолчите, или выйдите подышать свежим воздухом. Я думаю, что долго не задержусь». Обежав внутренним взором свой позвоночный столб, Она усилием воли постаралась ускорить красноватый мерцающий поток, струящийся от грудной чакры к ладоням. В центре каждой ладони была область, которая ярко светилась красным, слегка мерцающим светом. Попытка задержать поток энергии приводила к угасанию этого света. А когда скорость потока, наоборот, увеличивалась, эти зоны на ладонях разгорались ярче обычного. Сосредоточившись, она стала вливать энергию в больной участок позвоночника, стараясь максимально ускорить ее поток. Некоторое время ничего не происходило, потом мужчина под ее руками слабо задергался и застонал, что сразу вывело ее из медитативного состояния. «Что вы чувствуете?» – спросила она, не убирая рук. «Что может чувствовать мужик, когда он стонет?» – недовольно сказал Сергей Иванович. «Боль, конечно. Поначалу всякая боль прошла, а теперь болит еще сильнее прежнего». «Придется все-таки немного потерпеть», – решительно сказала Ольга. «У вас очень тяжелое повреждение, к тому же не слишком свежее. А сеанс идет всего 15 минут. Скажите мне, если почувствуете какие-нибудь изменения». «Они движутся», – тут же сказал он. «Позвонки под вашими руками шевелятся. Отсюда и боль». Теперь она и сама ощущала, как позвонки под ее ладонями словно еле-еле ерзали взад-вперед, а рукам стало горячо. «Печет довольно сильно», – сообщил Сергей Иванович. «А боль немного стихла». Прошел примерно час начала сеанса, прежде чем боль у клиента полностью прошла вместе с жжением, а дрожь позвонков прекратилась. Посидев еще немного, она убрала руки и велела больному подняться. «Походите немного, подвигайтесь, только не слишком резво. Постарайтесь вообще несколько дней ничего не поднимать и не наклоняться вперед, особенно резко. Вряд ли я вам за час убрала все повреждения, но лечение будет продолжаться еще несколько дней без моего участия. Если почувствуете себя неважно, вызовите меня через Рогожина. Но, думаю, у вас должно все быть хорошо». «Чувствую себя нормально. Нигде ничего не болит. Даже непривычно. Отпечатки ваших ладоней на спине так и остались». Она посмотрела на клиента, который рассматривал свою спину в большом, во весь рост зеркале, и увидела в нем в нижней части позвоночника два красных отпечатка узких женских ладоней. «Теперь придется объясняться с женой», – с досадой сказал Сергей Иванович. «Эти автографы надолго?» «Не знаю», – честно ответила Ольга. «Думаю, к вечеру должны исчезнуть. Не стали бы заниматься конспирацией с лечением, не пришлось бы оправдываться перед женой, а нам бы было меньше ехать. У меня уже лечилось достаточно много влиятельных клиентов, и никто, кроме вас, моих услуг не стеснялся». «Ну, что на будущее», – коротко сказал он. «Я вам, может, что-то должен?» «Нет, ничего. Все расчеты только с Рогожиным. До свидания. Одевайтесь, ребята, я уже закончила». «Это хорошо, что вы с клиентом быстро управились», – заметил Рыбин. «С учетом времени на обратную дорогу как раз успеваем к окончанию тренировок Игоря». «Послушайте, Виталий, я планировала после всего не ехать на обед, а на час-другой съездить в медицинский центр, к Горскому. Я могу на вас рассчитывать или они вызовут свой транспорт?» «Конечно, можете. Другим транспортом без крайней на то необходимости вам лучше никуда не ездить. Хотя бы потому, что в таком случае у вас из всей охраны будет один Сергей. В котором часу туда поедем? Мне нужно предупредить сопровождение». «Я сейчас позвоню и все уточню». Она набрала номер Горского. «Сергей Алексеевич, у меня выпала возможность посетить ваш центр и провести несколько лечебных сеансов. Да, несколько, но по времени они будут гораздо короче, и лечить буду по несколько человек. Просто я кое-что раскопала, и теперь это нужно проверить на практике. Да, где-то через час или немного позже, если нигде не застрянем. Да, и вам тоже». «Они готовы нас принять в любое время», – сказала она Рыбину. «Поэтому берем Игоря и сразу же к ним. А уже от Горского поедем домой. Его центр от нас совсем недалеко». Они без задержек доехали до Викинга, забрали Игоря и поехали в медицинский центр, отпустив одну из двух нанятых машин с охраной. «Ну и что вы такого раскопали, что вас потянуло на эксперименты?» – спросил Сергей Алексеевич. «И как думаете проводить лечение?» «Если совсем коротко, то резко подняла свою энергетику», – сказала Ольга. «Лечение будем проводить по следующей схеме. Вы меня приводите в палату и говорите, что я представитель фонда, который, возможно, возьмет на себя часть расходов на их лечение. У вас же часть услуг платная. А потом я сажусь возле самых тяжелых, которые не могут вставать, если такие есть, конечно. А остальных рассаживаю вокруг себя и развлекаю их болтовней, щедро сдобренной обещанием помощи. Думаю, что минут на 15 меня хватит. Потом то же самое повторяю в другой палате. И так до тех пор, пока я не почувствую, что выдохлась». «Думаете, 15 минут хватит?» «Вот и посмотрим. Я сегодня одной шишки восстановила позвоночник за какой-то час. Сомневаюсь, чтобы раньше мне на него хватило бы 3 сеансов по 3 часа. Можно было бы сейчас заняться медитацией и добрать ту энергию, что я на него потратила. Но не хочется сильно задерживать своих ребят. Да и время к обеду. Так что решайте, с кого начнем. Давайте с кардиологии. Пойдемте, вам выдадут халат, да и бахилы не помешает надеть. Или вы предпочитаете тапочки?» Выдохлась она только на 4-й палате, обработав в общей сложности 20 человек. «Не знаю, что получится с последней палатой», – устало говорила она Горскому. «Я с ними меньше 10 минут была. Но, может быть, это и хорошо. Будет возможность сравнить по времени. Устал я изрядно, особенно язык. Так что мы поехали домой. К вам будет просьба. Завтра, как только будут результаты, позвоните мне на мобильный». «Все, ребята», – сказала она своим. «На сегодня я закончила. Поехали домой». «А так мы сегодня и не заехали за одеждой», – с досадой вспомнил Игорь, когда уже зашли в квартиру. «У меня на этой борьбе всю память отшибает. А потом это еще незапланированная поездка в центр». «Ничего, пока обойдемся. Штаны у тебя порядочные есть, а медитацией я сегодня заниматься не буду». «А что так?» «Кундалини люди занимаются месяцами, если не годами. А когда хочется всего и сразу, да еще как в моем случае начинает получаться, могут быть неприятности. Например, как у меня вчера. Ведь если бы не ты, мне бы было совсем плохо, могла бы и умереть. Энергии получила в 10, если не в 100 раз больше обычного, причем моментально. А тело к такому оказалось совсем не готово. Важны ведь не только чакры, но и система распределения энергии по организму. Она развивается в процессе длительных тренировок и постепенного увеличения энергетики». «А восстанавливать потраченное на лечение в центре как будешь? Опять со мной?» «Успокойся», – засмеялась Ольга. «Ведь тебе пока не хочется?» «Ну, я обойдусь. Когда открываются чакры, в медитациях уже нет такой необходимости. Набор энергии идет уже через них сам собой. Медитации его можно при необходимости ускорить, но я такой необходимости не вижу. За ночь все само восстановится. Мне важно открыть оставшиеся 2 высших чакры. Именно с ними связывают магические способности человека. У меня они реализованы как-то иначе, но очень неполноценно. Думаю, после их открытия, особенно последний, у меня появится шанс добраться до родовой памяти Занги. Недаром дед тратился, ставя мне барьер. Значит, я на верном пути. Но двигаться дальше без учителя вообще не рекомендуют. Довольно опасно для психики. Поэтому не будем спешить. А то стану дурочкой. А ты тогда откажешься от брака. И кому я такая буду нужна? Значит, сначала ЗАГС, а потом можно и поглупеть? А ты думал, засмеялась Ольга. Я помню себя после ЗАГСа. Мое состояние тогда можно было охарактеризовать 2 словами – счастливая и глупая. Я был не лучше. Ладно, пошли обедать. Мы сегодня сильно задержались, у меня уже живот подвело». «Бедный. Надеюсь, твои мучения будут не напрасны, и завтра Горский сообщит нам немало интересного».